Она лишь выдохнула «О!» и с размаху села на диван. Раскрыв рот, она смотрела на него и думала, что это, может, коньяк играет с ней злую шутку. И совсем не кстати вдруг вспомнила его насмешливое «Моя дорогая, я не из тех, кто женится». Либо она пьяна, либо Ред рехнулся. Но он не производил впечатления сумасшедшего. Тон у него был спокойный, словно он говорил с ней о погоде. И его мягкий тягучий голос звучал в ее ушах, как всегда, ровно. «Я всю жизнь стремился завладеть вами, Скарлетт. С того первого дня, как увидел вас в 12 дубах, когда вы швырнули в угол вазу и чертыхнулись неподобающим даме образом. Я всю жизнь стремился так или иначе завладеть вами. Но как только у вас с Фрэнком завелись небольшие денежки, я понял, что вы уже больше не придете ко мне и не попросите взаймы на весьма интересных условиях. Значит, как я понимаю, выход один. Надо на вас жениться. Ред Батлер, это еще одна ваша мерзкая шуточка. Я раскрываю вам душу, а вы полны подозрений? Нет, Скарлетт, это по чистой совести честное предложение. Признаю, появление у вас в такое время не свидетельствует о том, что я такой уж тактичный человек. Но есть весьма веская причина, объясняющая мою невоспитанность. Завтра утром я уезжаю надолго, и, боюсь, отложи я этот разговор до своего возвращения, вы еще возьмете да и выскочите замуж за другого, у кого водятся деньжата. Вот я и подумал, почему бы ей не выйти за меня? У меня ведь есть деньги. Право же, Скарлетт, я не могу провести всю жизнь, гоняясь за вами в ожидании, когда удастся втиснуться между двух мужей. Это была не шутка. Сомнений быть не могло. У Скарлетт пересохло в горле, когда до нее дошел смысл его слов. Она глотнула и посмотрела Рету в глаза, пытаясь найти разгадку. Глаза его искрились смехом, но было в самой глубине и что-то другое. Что-то, чего Скарлетт прежде никогда не видела. Какой-то непонятный блеск. Ред сидел с непринужденным, небрежным видом, но она чувствовала, что он наблюдает за ней напряженно, как кошка за мышиной норой. Под его спокойствием угадывалось крепко взнузданное нетерпение. И Скарлетт, испугавшись, невольно отшатнулась от него. Значит, он действительно предлагает ей вступить в брак, совершает нечто невероятное. Когда-то она думала о том, как помучила бы его, сделая он ей предложение. Когда-то она думала, что если он все же произнесет эти слова, уж она над ним поиздевается и с удовольствием и злорадством даст почувствовать свою власть. И вот он произнес эти слова, а у нее и желания не возникло осуществить свое намерение, ибо сейчас он был в ее власти не больше, чем всегда. Хозяином положения по-прежнему был он, а она, Скарлетт, разволновалась, как девчонка, которой впервые сделали предложение, и лишь краснела и заикалась. «Я никогда больше не выйду замуж». «О, нет, выйдете. Вы рождены, чтобы быть чьей-то женой, так почему бы не моей?» «Но, Ред, я не люблю вас». «Это не должно вас удерживать. Я что-то не помню, чтобы любовь играла большую роль в двух ваших предшествующих предприятиях». «Да как вы смеете? Вы же знаете, как мне дорог был Фрэнк!» Ред молчал. «Дорог, дорог!» «Ну, не стоит об этом спорить. Готовы ли вы подумать о моем предложении, пока я буду отсутствовать?» «Ред, я не люблю ничего откладывать. Я лучше скажу вам сейчас. Я скоро уеду отсюда в Тару, а с тетей Питти останется Инди Уилкс. Я хочу уехать домой надолго. И я не хочу больше выходить замуж. Глупости. Почему? Ну, видите ли, в общем, неважно. Просто не хочу выходить замуж, и все. Но, бедное мое дитя, вы же еще ни разу не были по-настоящему замужем. Откуда вам знать, что это такое? Согласен, вам не очень везло. Один раз вы вышли замуж, чтобы досадить. Другой раз — из-за денег. А вы когда-нибудь думали о том, что можно выйти замуж ради удовольствия? Удовольствие? Не говорите глупостей. Никакого удовольствия в браке нет. Нет? Почему? К ней вернулось некоторое спокойствие, а вместе с ним и природное свойство говорить все напрямик, усиленное действием коньяка.